Бухло круче спорта, 20 лет не работа. Новый тренд в твоей школе, только дай мне возможность. Разъебу любую сцену, я рожден летать, не бегать. Мой звук заставляет прыгать, я хедлайнер этой жизни. Яу, вау, вау, вау. И не хочу домой. Все сумки текут, будто я их новый Марвел-герой. Чужие голоса всегда вокруг меня. Я их самый лучший фильм. Повод для пиздежа. Будущее я из леса, куда ты не знаешь где. Но я в курсе, где ты. Кристальные глаза смотрят на тебя. Ты я дождь, бабки словно я цыган. Я рок-стар из стиля спиду. Я твой Марвел-герой. Я твой супер-хиро. Но